Когда он поставил ее на ноги, наверху они снова поцеловались перед мрачной, зовущей пропастью. Однажды тут, при полной луне, Леонора коснулась губами лица Асканио. Сейчас, в безлунную ночь, пейзаж еще более насыщен тайной, огромной и темной. Когда они оторвались друг от друга после поцелуя, она произносит хрустальным голоском: «По ту сторону Африка, я не забыла. Только луна, которую я заказала на сегодня, не появилась». Они уселись перед бурным морем, стремящимся разрушить землю, проникнуть в нее. Такой мощный прибой и слабый боязливый смех. Счастливый Асканио не имеет, однако мысль его работает, в уме он составляет нужные фразы, подбирая каждое слово. Но Леонора его опережает. «Все прошло хорошо?» «Все отлично. Потом тебе расскажу подробно». Он решается: «Сейчас же я хочу поговорить с тобой о другом». Леонора прерывает его, внезапно озабоченная, взгляд затерян вдали океана. Она бесконечно печальна, разбивается хрусталь ее голоса. «Асканио, я хочу тебе кое-что сказать. Я должна сказать». Он быстро зажимает ей рот рукой. «Все, кроме этого». Он понимает, что Леонора хочет поделиться с ним о былом и не может допустить, чтобы она сама созналась. Немыслимо услышать рассказ из ее уст. Это было бы наибольшим из страданий. Если нужно вскрыть и разбередить едва зажившую рану, то жертвой должен стать он. «Не говори ничего, я уже все знаю». «Знаешь? Кто тебе рассказал?» «Дона Кармазина». «Дона Антониета сказала ей, чтобы она поставила меня в известность, чтобы узнать, не отступлюсь ли я». «Рассказала все?» На глазах ее навернулись первые слезы. «Все. Как твой жених, подлец, обманул тебя, воспользовался твоей невинностью. Помнишь мою поездку в Россинью? Она была связана с этим и не помешала мне. Произошедшее с тобой не имеет значения. Ты для меня чиста, как Дева Мария». Леонора молча плачет. Асканио осушает ее слезы поцелуями, требует: «Я прошу тебя только об одном. Никогда больше не будем говорить об этом. Ни слова. Хорошо?» Она соглашается, кивнув. Ведь она собиралась сказать ему совсем другое, рассказать всю правду. Но теперь, после того, что она только что услышала, где набраться мужества, чтобы заговорить? Она не может совладать с рыданиями, Асканио пытается погасить их поцелуями. «Асканио, что бы ни случилось, никогда не думай, что я хотела тебя обмануть. У меня никогда не было другой любви. До тебя я не знала, что такое любовь». Благодарный, он нагнулся, чтобы поцеловать ее, а Леонора сжимает его в крепких объятиях, прильнув к нему. Он ощущает ее грудь, бедра, живот, теряет самообладание. Леонора шепчет: «Прости меня, что я не такая, как ты думал. Я твоя. Или ты не хочешь меня?» Снова слезы. «Хочу ли я?» Первый раз в жизни Леонора отдается по любви. Она плачет и смеется. Прежде была насильно отнятой от вымени козочкой, искалеченной жизнью. Теперь на самом краю родной земли, напротив далекой Африки, она стала женщиной полноценной и счастливой. Она овладела голубым небом и черной луной. Свадебная фата из белого песка, гирлянда из звезд, распутная невеста, роза с оборванными лепестками. Леонора теряет силы. На горизонте рождается голубое сияние, в глубине моря исчезает черная луна, слезы просохли, вспыхивает смех. «Ах, любовь моя, теперь я могу умереть». Разоблачившись после воскресной мессы, падре Мариано наблюдает за Рикардо, расхаживающим по ризнице. «Ты не исповедовался, Рикардо?» «Почему?» «Вчера вечером я был занят, падре, и у меня не хватило времени исповедоваться. Я поспорил с Сео Модесто Пиресом, рассердился, оскорбил его». «Оскорбил Сео Модесто Пиреса? Ты?» Преподобный с удивлением покачал головой.